По какой такой причине? Крайне быстрое обслуживание. У белых воротничков далеко не всегда хватало времени на нормальный обед, а потому на улочках Спарты уже сейчас можно было заметить первые заведения фастфуда. И не только в привычном для землян формате. «Прошу, ваш кофе». В этот самый момент официантка поставила их заказ на стол. «Желаете заказать что-нибудь еще? У нас отличные пирожные. По рецептам из самой Москвы». «Спасибо, нам ничего не нужно», – уже хотел ответить Люфт. Но его прервал коллега. «Мы закажем по два пирожных. Спасибо». «Один момент», – улыбнулась девушка и скрылась из виду точно под влиянием магии. В какой-то мере это было действительно так, ведь на ножках девушки сейчас были надеты ролики с вырезанными рунами на поверхности. Человека, впервые видевший нечто подобное, просто покрутил бы пальцем у виска. Официантки на роликах, мы, что, в Америке годов 50-х, дурацкая же идея, еще и убиться можно. Кто вообще будет ходить в такое заведение? Оказалось, что много кто, особенно если в официантки будут набирать только девушек с прокачанной ловкостью. Для такой особы катание на коньках мало того, что не представляет никаких трудностей, так еще и со стороны выглядит очень даже притягательно. А если еще нарядить женский персонал в пышные юбки? В общем, да, работники канцелярии в Хризалиду захаживали каждый день, и не по одному разу. «А не разнесет жопу твою?» – перевел косой взгляд на товарища Люфт. «Знаешь же, что от пары новых складок на пузе даже система тебя не спасет?» Дагд беззастенчиво отмахнулся от его слов. «У меня сегодня еще поход в театр. Не хочу во время антракта глотать слюнки», – признался мужчина. «Ох, я и забыл, что ты все еще продолжаешь ухаживать за той работницей почты». «Да, тяжелый случай, что тут скажешь», – вздохнул Люфт, а затем словно опомнился. «Так, ты опять увел меня с темы. Ничего не могу с собой поделать», – пожал плечами Дагд. «И все-таки хорошо здесь, в Спарте», – довольно сощурился мужчина, отпив из кружки с кофе. Еще несколько лет назад он, как и тысячи спартанцев, выживал в закрытом кластере, сражался за еду, щеголял по лесам с голой задницей и заточенной палкой в руке, ни намека на бывшую жизнь, никакой тебе цивилизации, никакого воспитания, культуры, никакой мишуры, только борьба с другими игроками за и так небогатые запасы еды, борьба с самим миром вокруг тебя и, что самое паршивое, борьба с самим собой. Если бы не появившиеся разведчики из Спарты, то как низко бы пал Дагд, насколько далеко он мог бы зайти, только для того, чтобы урвать еще дополнительную крупицу опыта. Здесь же, в сердце спартанского королевства, Дагд обрел новую жизнь. Поначалу многое порядки ему казались сущей дикостью, мешанина из всего, что только можно было стащить с земли. Ну, а как иначе воспринимать город, где верующие со всей планеты вдруг взяли и примирились друг с другом? Забыты были конфликты рас и национальностей, ушли в прошлое десятилетия войн. Дагд думал, что весь этот порядок не продержится и года. Рано или поздно, но какая-нибудь грязь да должна была вылезти наружу, показать свое уродливое естество, ведь люди никогда не меняются. Но нет, этого не случилось. Не появились культы фанатиков со старой земли или в честь системы, не образовались гетто или неблагонадежные районы, по улицам не расхаживали авторитеты или мафия. Неужели это мир системы на всех жителей так повлиял, что они стали белыми и пушистыми? А нет, все оказалось до одури просто. Король Шурик и его канцелярия создали общество, которое работало подобно хорошо смазанному механизму. Религия у всех была одна, спартанский пантеон, и боги в нем были не где-то далеко, а здесь, среди игроков. С ними можно было поговорить, посоветоваться, поспорить. Их бафы ощущались как никогда четко. Если в городе и случались происшествия, то в дело тут же вступала королевская стража, королевский сыск и при необходимости даже гвардейцы короля Шурика. Не прощалось ни мздоимство, ни покрывание кого-то. Наказание получали даже работники министерств, хотя и случаев таких было всего 2-3. Спарта оказалась не таким уж и плохим местом. Столица всегда бурлила, и днем, и ночью. Город никогда не спал, и это нравилось мужчине. Только здесь он мог ощутить тот ритм жизни, который человечество утратило с гибелью старой земли. Все куда-то спешили, все бежали по своим делам, никто и помыслить не мог о том, чтобы впустую потратить несколько минут на какую-то фигню. Этот бурный поток завораживал и оставлял после себя неизгладимое впечатление. Только пожив пару месяцев в Спарте, ты осознаешь, насколько неспешна и тягуча жизнь в других уголках королевства. Дагд и заметить не успел, как ему стал нравиться его новый дом. Работа в Министерство торговли как-то быстро перестала казаться назначенной ему кабалой. Роман с девушкой с почты, который он затеял на спор, перерос во что-то куда более серьезное. И так везде и всюду. Мужчине нравились эти перемены. Оттого и его настроение в последнее время было почти всегда на высоте. И вот приятель Люфт вновь привлек его внимание. «С чего я начал, собственно?» – произнес коллега. «Слышал, что пару дней назад в Спарту приехал наместник Утеса, господин Богучаров, кажется, припомнил имя наместника Дакт, он самый», – кивнул Люфт. «Представь себе, еще по прибытии в столицу его встречали чуть ли не с симфоническим оркестром, с фейерверком, с фанфарами, а уже спустя пару дней, хоп, и Богучарова снимают с его должности наместника Утеса, демонам Утеса назначают нового капитана». А сам господин бывший наместник теперь безвылазно сидит в выделенном ему особняке. Ну и что тут такого? Подумаешь, перестановка кадров, пожал плечами Дакт. Спасибо. В этот самый момент официантка на роликах вернулась с пирожными и мило улыбнулась мужчине. Люфт смотрел на все это с откровенной завистью. Когда же девушка укатила с лазурной вспышкой, Люфт растекся лужицей по столу. И вот как ты это делаешь? Прирожденное обаяние, фыркнул Дакт. Так что там с Богучаровым, короче, инфосотка, наместник попал в опалу. Вот что, вновь оживился Люфт. Мне знакомая из королевского дворца рассказала по секрету, что сам король пригласил Богучарова к себе в кабинет. И знаешь, чем визит закончился? Чем? Руганью и настоящей перепалкой, вот чем. Хорошо, допустим, Дагг с блаженной улыбкой наслаждался заварным пирожным. А к нам эти слухи относятся каким боком? Хочешь занять место наместника Утеса? Что? Вот еще. Я, птица низкого полета, отмахнулся Люфт. А все это я говорю тебе, мой милый друг, потому что, если вдруг у нас сместится верхушка Утеса, то и нам работы прибавится, а к этому нужно быть готовым. Думаешь, новый наместник начнет мутить воду? Удивился Дакк. Как минимум он нам попьет крови, вздохнул Люфт. Мы же Министерство торговли, чувак, с кого можно содрать три шкуры? Если не с нас, господин Марко с тобой бы не согласился, так на то он и министр, а я, рядовой клерк, в любом случае что-то грядет, мой друг, ну, не буду тебя больше задерживать, хлопнул по столу руками Люфт, уверен, твоя девушка тебя заждется, а обвинят во всем меня, давай до завтра, Дакк, буду ждать тебя на работе, ага, увидимся, задумчиво закинул пирожное в рот Дакк. После чего мужчина расплатился за свой обед и двинул в сторону выхода. Сегодня его ждало еще одно свидание, и он не собирался на него опаздывать. Как-никак, обсуждать внутреннюю кухню Спарты и перемалывать чужие косточки, никогда ему не надоест. Но есть вещи и поважнее. «Вечер добрый, у вас забронирован столик», — поприветствовала его работница ресторана. «Да», — ответил он, расплывшись в обворожительной улыбке. «На имя Грунова». «Ах, господин депутат», тут же вытянулась по струнке молоденькая сотрудница. «Я вас провожу». «Премного благодарен», кивнул ей мужчина, двинувшись следом. По пути он кинул мимолетный взгляд в одно из зеркал, вывешенных вдоль коридора. Светлые волосы были зачесаны назад, борода была аккуратно пострижена и расчесана. Одежда также выглядела с иголочки. Полосатая рубашка, узкие брюки, мягкие туфли из кожи варана, а также расшитые серебряными нитями плащ на плече. Все выдавало в нем человека высокого положения, настоящего аристократа, игрока, который стоит над другими людьми. И плевать, что в новом мире все условно равны, с точки зрения системы, он так не считал, и прилагал немало усилий, чтобы подкреплять эту веру каждый день. «Прошу, проходите», — улыбнулась ему девушка, указав на отдельную комнату от основного зала. «Ваш гость уже ожидает». «Еще раз спасибо большое», — одарил ее вежливой улыбкой Грунов и вошел внутрь. Там, за столом, его уже ждал старый знакомый, Богучаров. Глава 17. «Сколько лет, сколько зим, старый друг», — рассмеялся Грунов. «Никогда бы не подумал, что ты и есть тот знаменитый наместник Утеса. О твоем суровом нраве наслышаны даже в столице. Признавайся, как ты этого добился?» Они быстро похлопали друг друга по плечам и расселись напротив. «Война никого не оставляет прежним», — на лице мужчины появилась блеклая улыбка. «Но я рад видеть, что у тебя все хорошо. Устроился, значит, в парламент? Нехило ты так поднялся. А то ж», — подбочинился Грунов. «Как-никак, а с местными знатоками подняться на самый верх оказалось плевым делом. Даже наши с тобой авантюры покажутся высшим пилотажем по сравнению с местным уровнем». «Вот оно что», — кивнул своим мыслям Богучаров. В этот самый момент им принесли заказ, заранее сделанный депутатом. «Пожалуйста, угощайся, друг мой. Сегодня все за мой счет. Крабы из Киото, нежнейшее мясо нарвалов из южных вод Винланда. Или вот, просто пальчики оближешь, десерты из самой первой пекарни Москвы. Я слышал, их заказывала сама леди Москвы в свое время и лично курировала это заведение. Твоя привычка пускать пыль в глаза никуда не делась, я погляжу», — беззлобно пошутил Богучаров, отчего Горунов вновь разразился довольным хохотом. «Если жизнь тебе дает лимоны, то что мешает сделать из него лимонад, даже если это будет самый дорогой лимонад в твоей жизни?» — поднял бокал Горунов. «Деньги – это просто средство. Власть – вот что должно привлекать настоящего мужчину». На какое-то время их столик погрузился в тишину, нарушаемую лишь сосредоточенным поглощением дорогих блюд. Горунов вынужден был признать, что даже для него чек в местном заведении мог больно ударить по кошельку. Но это не имело никакого значения, ведь если его план увенчается успехом, то все эти затраты будут стоить того. Поэтому, когда они утолили первый голод, а по бокалам был вновь разлит королевский сидр, Горунов перешел к сути дела. «Скажи мне, Богучаров, в городе о тебе сейчас ходит немало слухов. И каких же?» Решил поддержать его игру старый приятель. «О том, что тебя якобы сместили с поста наместника Утеса. Это правда?» — сощурил веки депутат. «Эта часть верна, да», — поморщился Богучаров, что не избежало внимания его визави. «Теперь я сам по себе. На ближайшие несколько недель так точно. И у тебя нет никакого запасного плана?» — удивился Горунов. «Конечно, запасной план есть всегда», — закатил глаза Богучаров. «Но ты ведь не просто так меня позвал на столь богатый ужин. Давай колись, Горунов, а не то мы с тобой будем ходить вокруг да около до самого утра. Ты ведь не хуже меня это знаешь. Опять ты всю игру мне ломаешь», — печально улыбнулся блондин. «Впрочем, в этой мелочи ты не изменился ни на йоту, Горунов. Все-все, перехожу к сути», — замахал перед собой ладонями мужчина. Ох, и как же тяжело стало общаться с его старым приятелем. Раньше был пройдоха пройдохой, как ни крути, а никогда на чистую воду не выведешь. А теперь вон, готов рубить правду матку. Он-то был уверен, что старого волка новым трюкам уже не научишь. Оказалось, что нет. Еще как можно, но это ладно. Горунов видел, что перед ним сидит все еще его старый подельник Богучаров. Он нужен Горунову, а Горунов нужен ему. Ведь выбраться из опалы грозного короля Спарты – это вам задача со звездочкой. Блондин не сомневался, что Богучаров это понимал не хуже его. Поэтому он и пригласил своего друга на этот ужин спустя несколько дней томительного ожидания. Ведь когда человек в отчаянии, он готов хвататься за любую соломинку, даже самую иллюзорную. И Горунов как раз таки хотел, чтобы его предложение стало той самой соломинкой, которая позволит ему ввести в свой лагерь столь матерого политикана, как Богучаров. «Как ты мог, наверное, заметить, я неплохо так поднялся в спартанском госаппарате. Ага, посадил свой зад на тепленькое место в парламенте, а теперь, помимо этого, еще пытаешься засунуть свои когти в работу министерств. Плавали, знаем», — скрестил руки на груди Богучаров. «Тебя не провести, мой проницательный друг», — поморщился Горунов. Он и не думал, что его схема окажется столь очевидной перед взором такого же политика. Неужели это общение с идиотами вокруг него позволило Горунову думать, что можно и не скрывать своих намерений? Пожалуй, над этим следует поработать, а не то кто-то другой прочухает его коварный замысел. Но это подождет. Сейчас разговор. «Чего ты добиваешься, Горунов? Говори прямо», — повторил вновь Богучаров. «Или я возьму и сейчас же уйду». «Хорошо, хорошо, я скажу все, как есть», — остановил его блондин, после чего поправил ворот своей рубашки. «Я хочу сделать парламент не только пустопорожней говорильней, но чем-то большим». «Угу, я вижу, как ты это делаешь, уже наплодил своих подкомитетов». «При чем тут я?» — спросил его друг. «Все просто», — заявил Горунов. «Я предлагаю тебе встать рядом со мной». «Зачем?» «Затем», — выдержал паузу депутат, — «что на одном парламенте я не собираюсь останавливаться». «А вот теперь поподробнее», — нахмурил брови Богучаров. И тогда блондин с жаром стал объяснять о том, как недальновидны местные чиновники, о том, насколько они близоруки. «Все эти министры не понимают, что они творят. Они делают что угодно, но не занимаются политикой. Кощунство какое-то. В особенности король Шурик. Ох уж этот король Шурик. Везде он в разъездах, всегда он чем-то занят, везде он сует свой нос. Это жуть как волнует и нервирует. Видишь ли, Создание подкомитетов – это только начало, поясняли Горунов своему коллеге. Лишь первый этап. Вслед за этим в работе министерств будет прослеживаться все больше и больше ошибок. Народ начнет негодовать. Простые работники тоже будут возмущаться. Сделав глоток сидра, мужчина продолжил. Давление снизу вскоре припрет канцелярию и короля и заставит действовать. Им нужен будет тот, кто сможет разрешить намечающийся кризис. Тот, кто возьмет огонь на себя и сумеет его потушить без потерь для Спарты. И этот кто-то, будешь ты, понял его без слов Богучаров. Иными словами, ты создаешь болезнь, а затем сам же магическим образом достаешь верное от не лекарство. В точку. Расхохотался Горунов. После такого маневра вся власть министерств будет передана мне и парламенту, потому что в противном случае их работа и дальше будет саботироваться. Иными словами, я стану полноценным премьер-министром, и мне еще за это скажут спасибо. И ты думаешь, что король Шурик допустит нечто такое? А что король Шурик? Что он сможет сделать? Наш король не политик, мой друг. Король Шурик – воин, завоеватель, авантюрист. Пусть он и дальше защищает интересы королевства во всех уголках мира системы. Я не стану ему в этом препятствовать. Все останется так, как и прежде. За одним лишь исключением, хмыкнул Богучаров. Именно, кивнул ему блондин, затем лишь исключением, что вместо совета министров у руля будут стоять я и мой карманный парламент. Изящно, не правда ли? Несомненно. Пойми, Богучаров, оказавшись на вершине, мне понадобятся надежные люди, которые что-то из себя да представляют. Мне не нужны одни лишь лизоблюды. Мне нужны те, кто смогут понять мой замысел и тем более поддержать его, заявил Горунов. Именно тебя я вижу по правую руку от себя. Так ты меня вербуешь под свое крыло, скривился мужчина. Что ты? Тут же поправил себя депутат. Лишь надеюсь на сотрудничество. Уверен, вместе мы еще перевернем Спарту с ног на голов, мой друг. Ну, так что, ты согласен? Тряхнем стариной и покажем местным воротилам, как делаются настоящие дела. Ай, черт с тобой. Наконец, сдался Богучаров. Я в деле. Тогда сегодня мы с тобой гуляем, друг мой. Воскликнул образовавшийся депутат. А завтра-завтра мы начнем творить великие дела. Тост. Кто не работает, тот ест. Отличный тост. За нас. За наше дело. За наше дело. Широко улыбнулся Богучаров. И, лишь когда Горунов отвернулся, чтобы налить себе еще один бокал, его лицо вернуло прежнее бесстрастное выражение. «Никогда не была в таких местах», — удивленно восклицает Аркаила. «Даже на просторах миров системы, полуулыбка непроизвольно появляется на моих губах. Врешь же, честное слово, такого ни на одном из серверов я еще не встречала. Уже было обижается темная эльфийка, но, заметив мою улыбку, показывает язык. Приятно знать, что хоть где-то мы первые на весь свет». Беру ядра за руку. Вот только задерживаться здесь мы пока не можем. В следующий раз я обязательно организую тебе здесь экскурсию. Сейчас мы оказываемся в одном из залов незабудки. Громкая музыка бьет по ушам, как и в любом ночном клубе 21 века. Все, благодаря усиливающим звук рунным колонкам. Вообще, если так посмотреть, то ночной клуб является едва ли не вторым после норы сосредоточием всевозможных новинок науки и магии. Тут тебе и направленные лучи света, порождаемые магическими лампами, и клубы тумана, что выпускает рунная дым-машина, и даже меняющий свой цвет пол, разделенный на квадраты, как в каком-нибудь зале аркадных автоматов. Никто и глазом моргнуть не успел, как незабудка превратилась из примитивной пародии на увеселительные заведения со старой земли в нечто поистине невероятное. Почему вообще в это место вбухали столько сил? Разве нельзя было уделить внимание приоритетным задачам? Можно ли вообще тратить гении ученых норы на такие мелочи? Формалисты из канцелярии могли бы и поворчать, но я придерживался совершенно иного мнения. Что захочет человек, оказавшись в новом мире и обеспечив себе базовые потребности? Еду, крышу над головой и какая-никакая, а безопасность? Построить заново автомобиль, самолет или же ракету? Хрен вам. В первую очередь он возжелает место для отдыха, для тусовок. Так и родилась незабудка. И так она совершенствовалась с каждым разом, как Спарта росла и расширялась. Людям нужно отдыхать душой и телом, переводить дух. Потому что хоть система и позволяет сделать наши тела в разы крепче, выносливее и сильнее, но нельзя сказать того же о нашем мозге. Да, высокая мудрость и интеллект действительно сказываются на человеке. Он способен быстрее обрабатывать огромные объемы информации и с куда большей легкостью находить нужное решение. Но чего эти бафы не учитывают, так это психологического состояния игрока. Сколько ни качая характеристики, сколько ни повышая свой уровень, но ментальная усталость никуда не денется. Игрокам просто необходимо место, где они могут развеяться, расслабиться. Зачастую простых кафе, ресторанов и театров недостаточно. Особенно, когда речь идет о солдатах Королевского корпуса, наших моряках или бойцах элитных подразделений. Незабудка стала тем самым недостающим кусочком пазла. Теперь это не просто ночной клуб. Сегодняшняя незабудка – это целый комплекс всевозможных увеселений. В одном из новых павильонов мы и оказываемся с Аркаилой. Песни сменяют друг друга, моментально выстраивая новый ритм для людей, зависающих на танцполе. Вспышки пламени в такт мелодии пуще прежнего возбуждают шумную толпу. От их прыжков и возгласов по полу идет легкая едва уловимая дрожь. Вдоль стен расположены столики, за которыми сидят спартанцы и пытаются перекричать грохот музыки. А еще здесь можно выпить. Барная стойка сразу с тремя барменами пользуется невероятной популярностью у посетителей ночного клуба. Все же диско, хозяин заведения, хорошо знает свою клиентскую базу, а потому коктейли в незабудке делают на зависть любому ресторану столицы. Пока мы идем вдоль зала, внимание Аркаилы привлекают танцовщицы на платформах. Здесь можно встретить и танцы с шестом, и даже порой выступления в клетке. Как я уже говорил, вся публика в мире системы совершеннолетняя, а потому и развлечения соответствующие. А чего они в клетках? Кричит мне темная эльфийка. Я думала, в Спарте нет рабства, они не рабыни. Отвечаю я, а кто тогда? Свободных людей в клетке не сажают, они сами туда зашли. Это такая профессия. Странные вы, люди, конечно. Смеется Аркаила. Надо будет потом еще наших девчонок притащить. Наших девчонок, это Аркаила говорит про Хрюшу и остальных моих жен, пойти всей компанией на экскурсию в незабудку, да это будет что-то с чем-то. Надо было назначить встречу в подвале таверны какой-нибудь, или вообще в шахматном клубе. Вот туда точно никто носа не сунет. Доходит до меня мысль, когда мы ныряем с длинноухой в помещение для персонала. Здесь уже нас дожидается диско. Ох, король Шурик, я уже было начал волноваться, не решили ли вы остаться в нашем зале, улыбается мужчина в шикарной шубе, и ведь плевать ему, что на улице народ щеголяет в легких плащах да рубахах, как говорится, красота требует жертв, да и диско особо ничем не жертвует, я замечаю амулет контроля температуры на его шее, он уже на месте, сразу перехожу я к делу, только вас и дожидается, подмигивает мне мужчина, вас проведут к нему, хорошо. Заодно покажешь пока Аркаиле свои владения, уверен, ей будет это очень интересно, указываю я на взволнованную Дроу. Это я с радостью, восклицает диско и тут же берет темную эльфийку под ручку. Итак, милая, с чего бы нам начать? С рабынь в клетках. Диско заходится в сухом кашле, а я уже ныряю в один из технических коридоров в сопровождении одного из сотрудников незабудки. Для чего вообще такие предосторожности и конспирация? Все для того, чтобы сработал наш план, а противник ничего не заподозрил. Я не сомневался в возможностях такого депутата, как Грунов. Тем более, что он был не простым депутатом, а главой своей собственной партии, если можно так выразиться. Конечно, никаких официальных партий в Спарте не существовало, что в королевской канцелярии, что в парламенте. Но Грунов в последнее время больно активно собирает вокруг себя сподвижников и соратников. Мужчина ищет новые связи, чтобы уже через них вести свою игру. Каждый такой друг впоследствии возглавит тот или иной подкомитет. И если Грунов будет стоять над всей этой красотой во главе, то как далеко раскинется его власть? Хорошо, что этот процесс мы засекли сейчас, а не когда стало уже слишком поздно. Тогда бы, кроме распуска парламента, мне ничего бы не оставалось. Но на данный момент депутаты не представляли из себя единой силы. Сломаешь самую главную скрипку, и остальной оркестр тут же замолкнет, хотя бы на какое-то время. И в данный момент времени этой самой скрипкой являлся Грунов. Прошу, работник незабудки остается у входа в гримерку, когда я вхожу внутрь. Глава 18. В комнате меня уже встречает Богучаров. Хитро вы придумали, конечно, встретиться здесь, пожимает он мою ладонь, после чего мы падаем в кожаные кресла, принесенные сюда заранее. Как понимаешь, нам сейчас в первую очередь нужно сохранить твою тайну, усмехаюсь я. Если Горунов хотя бы на йоту заподозрит тебя в работе на меня, то всему плану придет конец. Это-то понятно, кивает Богучаров. Но я, честно признаться, удивлен, что мы встречаемся именно здесь. Я откидываюсь на спинку кресла. А что не так? Ночной клуб – это идеальное место для прикрытия. Какой-либо ресторан, театр или просто кофейня не подошли бы. Любопытных глаз хватает везде и всюду. В незабудке все иначе. В общей шумихе здесь просто нереально определить, кто есть кто. Тем более, диско нас прикроет, а потому можно не торопиться и не бояться, что кто-то попробует нас подслушать. «Уж за себя не переживаю», — говорит мужчина. «Я — человек свободный. Мне дорога в незабудку открыта. А вот если увидит здесь вас, женатого короля...» Физиономия мужчины выглядит невозмутимо, но по глазам видно, что он шутит. Особую пикантность ситуации придает то, что моя первая жена, Хрюша, попала в мир системы, будучи замужем за Богучаровым. Правда, здесь их довольно долгая вражда с взаимным подсиживанием переросла в стойкое равнодушие. А Богучаров, по-видимому, теперь гордится своим холостяцким статусом. А кто, по-твоему, эту самую незабудку создавал и лично инспектировал? Смеюсь я. Можно сказать, самое главное место в королевстве. Но все равно, тут уже Богучаров говорит серьезно. Слишком много глаз вокруг. Магия теней Аркаилы, спокойно поясняю я. Если нас кто и видел, то толком и не понял, кем мы были. Пока работает магия Дроу, мы выглядим так, словно покрыты теневой пеленой. Удобно, хмыкает Богучаров. Еще несколько минут поболтав о том о сём, я перехожу к главной причине нашей встречи, а конкретно к итогам встречи с Горуновым. Итак, что тебе удалось узнать? Спрашиваю я. Немного, но и не сказать, что мало, заявляет Богучаров. В первую очередь, хочу вас обрадовать, никакой революции не планируется. Горунов хочет сделать все по-тихому. Это как? Он сам жаждет встать у руля канцелярии, подмять под себя министерство, тем самым став полноценным премьер-министром при вас как формальном лидере, фыркает Богучаров. Даже звучит смешно. Как он вообще собирается это провернуть? Как я понял, Горунов собирает вокруг себя других депутатов, чтобы при помощи подкомитетов парализовать работу министерств. А когда понадобится срочно исправлять положение, выйти в качестве спасителя Спарты, мрачно заключает Богучаров. Я разочарованно качаю головой. Идиотизм чистой воды. Чтобы исполнительная власть взяла и прогнулась под горстку депутатов, которые пришли на все готовенькое и которые толком даже не понимают, чем занимается канцелярия и какая ответственность на ней лежит. Я понимал, что с появлением парламента жизнь у госаппарата станет веселее. Но чтоб настолько, планы, я смотрю, у этого парня просто наполеоновские, заключаю я. Хотя, с другой стороны, а могло ли быть иначе, я бы не стал недооценивать этого человека, хмурит брови Богучаров. Горунов совсем не глуп, и наш последний разговор это подтверждает. Формально он все делает в рамках полномочий и на благо государства, и без скандала его из парламента не вытащить. Даже если ты попробуешь сместить его, интересуюсь я. Это не так-то просто, вздыхает собеседник. Хоть мы и старые знакомые, но, как говорится, дружба дружбой, а бизнес врознь. Это понимает и Горунов. Он просто не подставится под удар, только если не случится нечто неординарное. Иными словами, эту мышку в норке не прибить, пока она сидит в домике. Так точно, никаких формальных оснований, чтобы покарать Горунова, у меня нет. Лишить полномочий я его не могу, для системы это равнозначно распуску парламента, то есть полный набор дебафов для Спарты. Казнить тем более. У всех депутатов на срок участия в парламенте существует депутатская неприкосновенность. Его даже арестовать никто не может, пока остальная шайка лейка не лишит его полномочий. А уже понятно, что не лишит. Раз уж разобраться с противником на его территории не получится, то, может, и не стоит пытаться, а пойти иным путем, например, заманить грызуна в мышеловку. Чего хочет Горунов? Власти, реальной, ощутимой. Он жаждет засунуть свои руки в работу министерств, ведь именно там водится больше всего опыта. Раз он хочет выйти на исполнительную власть, то почему бы не дать ему то, чего он хочет? У меня есть идея, расплываюсь я в оскале. Но тебе, Богучаров, нужно будет подсказать Горунову, куда копать. Что вы задумали, король Шурик? Депутат хочет дорваться до власти? Хорошо, я ему ее обеспечу. За одним исключением, он ее получит на моих условиях. «На этом мой отчет касательно Междуречья завершен», — произносит Луна. Увидев мой одобрительный кивок, она садится на свое место. Очередное собрание министров проходит, как и всегда. Куча отчетов, несколько споров, нахождение компромиссов, а затем финальная установка от меня касательно следующего собрания. В этот же раз все происходит несколько иначе. Нависнув над огромным столом, я прохожусь по собравшимся внимательным взглядам. В последнее время я, да и не только я, честно говоря, отметил резкое увеличение ошибок и инцидентов в работе королевской канцелярии. Эти слова, подобно молоту, бьют по головам министров. Мои товарищи теперь напряжены как никогда, и не мудрено, ведь не бывает дыма без огня. Так и я не поднимаю те или иные вопросы просто так. Значит, что-то грядет. Значит, король Шурик снова что-то задумал, и министры мои будут правы. Кое-что я и вправду задумал уже относительно давно. Создание всевозможных подкомитетов должно было снять часть нагрузки с министерств, а также расширить их возможности, но получилось ровным счетом наоборот, продолжаю я, пока министры взволнованно переглядываются меж собой. «Что вы хотите этим сказать, король Шурик?» – прямо спрашивает Тахич. «То, что работа в подобном формате продолжаться просто не может, ошарашиваю я присутствующих. Присоединение Междуречья выявило несостоятельность королевской канцелярии, а также ее неспособность держать работников госаппарата в узде. Смешно сказать, вам понадобились контролеры от парламента. Поэтому раз не можете справиться вы в существующем формате, придется менять систему. И как вы хотите ее поменять? Я объявляю о создании министерства по контролю над министерствами. Развожу я руки в стороны. Теперь нет нужды тратить силы и энергию на контроль за своими подчиненными. Ведь это сделают за вас наши новые ревизоры. Когда же этот проект будет реализован? А вот на этой неделе все и оформим. Луна, выдели людей. Свая, убедись, что у нового министерства есть собственный корпус. Приказываю я. Что же до всех остальных, готовьтесь к приезду ревизоров в свои ведомства. Уже скоро они наведаются к вам. Министры сидели как громом пораженные, переваривая услышанное. В их глазах читались вопросы, недоумение и плохо скрываемая тревога. Тахич нервно теребил край своего плаща, Луна машинально поправляла бумаги перед собой, хотя в них не было никакой нужды. Каждый понимал, что я задумал нечто серьезное, но истинные мотивы оставались загадкой. Воздух в зале сгустился от напряжения. Мои министры были уже достаточно опытными политиками и прекрасно понимали, подобные кардинальные решения не принимаются на пустом месте. Создание министерства по контролю за министерствами звучало абсурдно, но именно эта абсурдность и настораживала больше всего. За этим определенно что-то скрывалось. «Горунов, как тебе такая приманка?» «Шеф, шеф, там такое, вам нужно об этом услышать». В кабинет к депутату вошел его помощник. «Что там такого срочного?» Возмутился Горунов. «Не видишь, я общаюсь с важным человеком». С этими словами он указал на своего гостя, сидевшего напротив. Им оказался сам Богучаров. Мужчина довольно прикрыл глаза, не став как-то комментировать слова хозяина кабинета. «Но, шеф, это важно. Новость прямиком из королевского дворца», — ошарашил присутствующих помощник. «Что же ты сразу не сказал?» — выругался депутат. «Давай показывай». Кабинет депутата отражал его амбиции. Массивный дубовый стол доминировал в центре помещения, его поверхность была завалена документами, свитками и папками с депутатскими запросами. За столом возвышалось кресло из черной кожи с высокой спинкой, почти трон в миниатюре. Стены украшали портреты знаменитых политиков с земли, а также портреты короля Шурика и самого Горунова. Помощник судорожно кивнул и стрелой оказался у стола депутата, после чего также шустро положил на край стола свернутый вдвое лист бумаги. Не дожидаясь ответа, он еще раз извинился, задом отступил к входным дверям и также шустро оставил приятелей наедине. «Какая дрессура?» — цокнул языком Богучаров вслед помощнику. «Выслуживается», — пояснил Горунов, изучая содержимое листка. «Надеется на повышение. Что-то интересное», — полюбопытствовал Богучаров. «Как ты вообще получил весточку из дворца раньше официального объявления? Мне казалось, что королевская гвардия и комара не пропустит на территорию комплекса. Комар, может, и не проскочит, но ведь мне это и не требуется», — улыбнулся Горунов, «ведь мои информаторы уже внутри дворца». Тут-то до Богучарова и дошло. «Слуги дворца, и не только они», — кивнул довольный депутат. «Помощники, писари, даже разносчики бумаг. Попросить делиться не такой уж и секретной информацией, Плевое дело, за пару лишних ебаллов почему бы и нет, тем более, что я же ничего не нарушаю. Просто получаю слухи и обрывки разговоров сильных мира сего раньше прочих. Гарунов откинулся в кресле с довольным видом человека, который только что раскрыл козырную карту. Его сеть информаторов росла месяцами, как паутина, опутывающая королевскую канцелярию и всю Спарту. Каждый слуга, каждый писарь, каждый разносчик документов потенциально мог стать источником ценных сведений. И что самое прекрасное, формально он ничего не нарушал, ведь государственной измены в покупке сплетен не было. Просто солидный человек хочет быть информирован о том, что происходит в государстве. Только и всего. Богучаров похлопал в ладоши, похвалив собеседника за такую проницательность. Мысленно же он сделал очередную засечку в личном деле Гарунова. Чем больше он узнавал о блондине, тем больше поражался его изворотливости. В который раз он подтверждал свои мысли касательно противостояния с депутатом. В прямом столкновении Гарунов выйдет сухим из воды. Даже если к нему этим же вечером заявится весь королевский сыск, то мужчина определенно найдет способ отбрехаться. Вышвырнешь его из парламента, так он поднимет такой вой, что хоть стой, хоть падай. Другие депутаты также сидеть не станут на попе ровно, когда одного из них столь бесцеремонно выкинут на мороз. Король Шурик, конечно, прав. Избавься от Гарунова, и бед от парламента станет в разы меньше. Но для этого еще нужно аккуратно устранить самого депутата, при этом не запустив серию крайне неприятных событий. Требовалось действовать тонко, аккуратно, можно даже сказать деликатно. И эта самая полученная записка должна была стать первым крючком. Король Шурик решил создать министерство для контроля министерств, рассмеялся меж тем Гарунов. Ну и имечко, конечно. Подумать только, министерство, что будет следить за работой остальных. Да уж, ну и ведомство, согласно кивнул Богучаров. А должность нового министра учредили? Пока еще нет, задумчиво ответил блондин. Говорят, это еще подлежит обсуждению. Но целое министерство по контролю за работой канцелярии. Странно все это, а мне кажется, все логично, пожал плечами Богучаров. С чего бы это? Король Шурик ведь не слепой, он наверняка заметил участившиеся сбои в работе канцелярии, пояснил Богучаров. А раз так, то и меры принял соответствующие. Создал орган, который будет отвечать за надзор над министерствами. По мне, так это вполне себе грамотное решение. Если посмотреть на ситуацию с такого угла, то да это укладывается в линию партии, что гнет наш король, согласился Гарунов. Какое-то время кабинет пребывал в тишине, но никто из присутствующих не собирался первым ее нарушать, им было о чем подумать, каждому о своем. Наконец, первым не выдержал Гарунов. Как же это все не вовремя? Если канцелярия создаст свой надзорный орган, то в существовании моего подкомитета может отпасть надобность, обеспокоенно заявил он. Это проблема, кивнул Богучаров, а затем добавил, но это же и возможность. Поясни, новый министр же не выбран еще, верно, уточнил Богучаров. Гарунов кивнул. «Тогда почему бы тебе не попытать счастье на этой должности? А как же подкомитеты?» – удивился Гарунов. «Сыграли свою роль», – припечатал Богучаров. «Разве не этого ты добивался контроля над канцелярией? Так вот, он сам падает тебе в руки. Ты хотел выдвинуть ультиматум, но он даже не понадобился. Работа министерств забуксовала, и они ищут спасителя. Тебя». Гарунов замер, осмысливая открывшиеся перспективы. В его глазах засветился азарт охотника, учуявшего добычу. Возможность, о которой он мечтал месяцами, неожиданно материализовалась прямо перед ним, словно подарок судьбы. Депутат уже мысленно представлял себя на новом посту, видел, как министры один за другим приходят к нему за одобрением своих решений. Власть, настоящая власть, наконец-то будет в его руках. Не эфемерное влияние через подкомитеты, не закулисные игры и интриги, а прямое, официальное право вмешиваться в работу всей канцелярии. Гарунов уже видел себя фактическим правителем Спарты. Став министром, я смогу официально влезть в работу всей канцелярии. Осознание пришло к Гарунову совершенно внезапно. Имея связи в парламенте, подкомитеты, а также кресло министра, это возможно, это действительно возможно. Хотят министры того или нет, но, если ты займешь новый пост, то им придется склонить голову перед тобой, добавил масла в разгоревшийся огонь Богучаров. Вот только в этом плане есть одно узкое место, неожиданно резко выдохнул депутат. Если я займу пост министра, то смогу ли я поддержать связь с членами парламента, ведь от меня потребуется очень много дел на новой должности. Есть немалый риск того, что мои ручные депутаты выйдут из-под контроля. Взгляд Горунова пал на своего визави. Веки мужчины опасно сузились, а на его губах мелькнула коварная ухмылка. «Богучаров, друг мой, а ты не думал войти в состав парламента? Для начала в качестве моего доверенного лица?» В тот же момент Богучаров зашелся в злодейском хохоте. Не вслух, разумеется. Внешне он остался также спокоен, только придвинулся чуть ближе к Горунову со сосредоточенным выражением лица. Именно этого предложения он и ждал все это время. Мышка учуяла сыр из мышеловки. Осталось только направить ее в нужном направлении. А теперь давай поподробнее. Что ты готов мне предложить? Глава 19. «Девочки, вы видели вчера новые скачки? Вот это я понимаю экстрим!» — восклицает Аркаила. «Да, открытие нового ипподрома определенно удалось», — довольно кивает Мэнфи. «Столько зрителей в последний раз собиралось разве что на Олимпийских играх. Правда стара, как мир. Дай людям хлеба и зрелищ, и они забудут обо всем на свете», — вздыхает Геля. «А кто выиграл хоть? Я в это время занималась подготовкой к показу новой осенней линейки, все пропустила». «Выиграла команда Милана», – разочарованно произносит Хрюша. «Нет, ну в самом деле, я в какой-то момент думала, что их гориллы просто возьмут, слезут с кабанов и сами их потащат на своих спинах. Это действительно было что-то с чем-то», – хохочет Аркаила. «Нужно будет самой попробовать. Как думаете, я смогу победить?» На темной эльфийке сосредоточиваются взгляды моих супруг. «Мне уже жаль другие команды», – усмехается Мэнфи. «Ты же их всех сделаешь своей магией, Драу. Так я не буду использовать магию, иначе какой толк в легкой победе?» – возмущается эльфийка. «А на кабане ты хоть кататься умеешь?» – спрашивает Тухрюша. «Сможешь хоть управлять боевым хряком?» Судя по скисшему выражению лица Аркаилы, попадание было не в бровь, а в глаз. «Ну вот, а я уже настроилась. Если хочешь, то можем устроить гонки на кабанах в пределах Яблоневого сада», – предлагает Мэнфи, – «или вокруг долины, но только после того, как тебя научат держаться в седле. Я всеми руками за», — довольно кивает Аркаила. «Я тоже не откажусь проветриться», — присоединяется Геля. «Нужно будет обязательно взять корзинку для пикника», — сразу же начинает строить планы Хрюша. «Я приготовлю сэндвичи нам в дорогу. Я смотрю на все это с легкой улыбкой. Хорошо, когда в твоей семье все тихо и гладко. Нет, скандалы и какие-то бытовые конфликты случаются у нас регулярно. Все-таки все мы люди со своими тараканами в голове. А уж если брать в расчет, что жен у меня целых 5, то и избежать домашних драм попросту невозможно. Но то ли это мне помогает прокачанная харизма, то ли я просто набрался достаточно жизненного опыта. Но ни один из наших споров так и не перерос во что-то большее. До скандалов дело у нас никогда не доходило. И слава системе. Порой хватало простого разговора по душам за чашечкой кофе или бокалом королевского сидра. Иногда все страсти успокаивались после прогулки по Спарте или же похода в театр. А в некоторых случаях нужно было просто закинуть скандалистку на плечо и утащить ее в королевскую спальню. Уже наутро никто ни о каких скандалах и думать не хотел. Да и сил не было, что уж там говорить. Другими словами, мы просто притерлись друг к другу. Со временем, но мы стали понимать друг друга с полуслова, и мне это нравилось. Было во всем этом нечто невероятное, умиротворяющее. Вот как сейчас, я сижу за отчетами, даже во время наших семейных обедов они не оставляют меня порой. Геля же молча берет и наливает в мою опустевшую чашку свежесваренный слугами кофе. Я одариваю ее благодарной улыбкой. Строгая брюнетка довольно кивает и возвращается к девичьему разговору. «Иди в лес». Краем уха я отслеживаю ход беседы моих жен. Они все еще продолжают обсуждать открытие ипподрома. Да, побывав в Пятиморье и увидев скачки на страусах прямо на улицах тамошних полисов, я решил сделать то же самое у нас, только с умом, а не как в Мадриде. Позволять кабанам скакать на полной скорости по улицам столицы я, конечно же, не планировал, а потому поставил сваю перед фактом. Нам нужен свой собственный ипподром, на котором можно будет устроить просто невероятные скачки. Да, название не совсем соответствует назначению. Пусть ипп означает коня, а не кабана. Привычное название, как по мне, куда лучше непонятного кабанодрома. Тем более, что кабанами мы ограничиваться не планировали. И вот спустя несколько месяцев Министерство строительства сдало свой проект. Новый ипподром разместили на западной окраине Спарты. Сооружение вышло просто монументальным, не хуже какого-нибудь римского колизея со старой земли. Именно там теперь будут проводиться гонки на кабанах, скачки на варанах и даже соревнования тушканчиков. Удивительное зрелище, скажу я вам, особенно соревнования тушканчиков. Вроде бы на что там вообще смотреть, ну прыгают мелкие комки шерсти, что тут такого. А вот бывшие кинологи и участники собачьих и кошачьих выставок считали иначе. Эти знатоки при помощи амулетов разговора с животными научили зверьков всевозможным трюкам. И теперь каждое соревнование тушканчиков превращалось в шоу талантов в исполнении этих смышленых существ. То они устраивали подобие битвы покемонов, когда тренеры разных команд стояли друг напротив друга и командовали по очереди своими миньонами, то в ход шел настоящий морской бой, только вместо экипажа на плотах находились тушканчики, и стреляли из пушек краской они же. Короче, народ веселился, как только мог. Что удивительно, все это действо стало пользоваться немалым успехом среди прекрасного пола столицы. Но это ладно, в данный момент меня беспокоит кое-что другое. Не просто так я не расстаюсь с бумагами даже во время посиделок с семьей в беседке посреди яблоневого сада. Прямо сейчас вовсю идет конкурс на выбор нового министра. Именно так, конкурс. Мне нужно было как-то выманить Горунова из своей берлоги под названием «Спартанский парламент». Слишком открыто действовать нельзя, депутат прочухает, что дело пахнет керосином, и попросту сольется. Скажет еще, что недостоин столь большой ответственности и бла-бла-бла. Все-таки ловушку мы для него выстроили знатную и довольно прямолинейную, так что приходится ее хотя бы немного замаскировать, чтобы ничего не заподозрил. Мышеловка должна была захлопнуться. Поэтому я решил поступить хитрее. Так как должность главы нового надзорного министерства очень почетна и важна, то было решено объявить конкурс среди чиновников Спартанского королевства. Пусть самые достойные выдвинут свои кандидатуры, а уже судьи со мной во главе выберут самого. Идея родилась как раз после рассказов Богучарова, как они со своим закадычным приятелем устраивали подставные конкурсы на разные стройки или оказание услуг. Победитель был известен заранее, а остальные просто наивно старались, рассчитывая на что-то. Сейчас, естественно, все это было тоже не более чем фарс, обманка. Кресло нового министра уже предназначалось конкретному человеку. Но это не значит, что мне было неинтересно поглядеть на выдвинутые кандидатуры. Быть может, среди этой горстки людей мы найдем пяток неограненных алмазов. Хотя действительность оказывается не столь радужной. Кандидат-ледокол. Я рублю только камни и правду матку. Читаю я вслух досье камнетеса. Оригинально. Откладываю в сторону и перехожу к следующему. Кандидат Белокур. Я создам свое министерство с Блэкджеком и шлю. С этим все ясно. Следующий. Кандидат Сократ. Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как это, мне этот мир абсолютно понятен. Я пробегаюсь взглядом по приложенному письму кандидата. Кажется, оно примерно на 30 страниц. 30 страниц мелкого рукописного текста. Ну нахер. Идем к следующему. О, даже Мустафа подал свою кандидатуру. Улыбаюсь я. Если бы не заготовленная мною схема, то у него были бы все шансы стать новым министром. Все же турок заслужил должность в канцелярии своей работой. Но вот в моих руках оказывается тот самый листок. Кандидат Горунов. То, что надо. Мои губы расплываются в довольном оскале. Попался-таки гаденыш. Ну все, теперь ты мой со всеми потрохами. Объявите парламенту, чтобы завтра все собрались в главном зале, приказываю я стоявшему рядом слуге. Пусть будут там в полном составе. Вы планируете выступить перед депутатами, мой король, уточняет мужчина. Именно так, самое время ловушки захлопнуться. Я рад сегодня присутствовать здесь, в самом сердце нашего королевства. Вещаю я с трибуны парламента. Именно вы, господа депутаты, несете волю наших игроков. Благодаря вам королевская канцелярия знает, в каком направлении двигаться. Вы, связующее звено между спартанским госаппаратом и простым народом. Брехня и неприкрытая лесть. По крайней мере, в настоящее время, никаким связующим звеном депутаты не являлись. Они лишь заняли тепленькое место и качали уровни. Ни о каком благе для спартанского королевства и речи не шло. Только личная выгода и рост собственных характеристик. И всему виной то, что мы позволили этому сорняку прорасти. Зажми я изначально парламент в ежовых рукавицах, и подобного безобразия могло и не случиться. Но я слишком положился на систему. Решил, раз уж депутат, это выборная должность, которая обязуется служить народу, то ничего плохого не произойдет. Наверняка, система не даст депутатам мутить воду и принудит исполнять свои обязанности как должно. Ага, сейчас, не один я такой умненький. Если ученым из Норы не раз и не два удается обмануть технологический блок нового мира, то кто сказал, что чиновники тоже не в состоянии переиграть наложенные на них ограничения? Сказано служить народу, ну так они и служат. Вон сколько заявок снизу одобрили, бредовых и не только, откровенно вредных и бессмысленных. Зато народ доволен, да и сами депутаты не остались в стороне, столько опыта накапало, столько уровней взяли, и плевать, что от принятых инициатив нет никакого проку. Подумаешь, канцелярия теперь работает со страшным скрипом, парламент тут вообще не при делах. Этот гадюшник нужно было давить, жестко и стремительно, но я не мог передушить всех собравшихся. Это создало бы крайне неприятный прецедент, не говоря уже о том, что люди, пришедшие на смену этим депутатам, могут оказаться и того хуже. Надо уметь работать с кадрами. Раз уж у меня на руках столь дрянные карты, то ничего не остается, как идти с ними в бой. Тем более, что вскоре у меня появится такой козырь, что колода заиграет новыми красками. Сегодня я собрал вас не просто так, заявляю я, когда смолкают аплодисменты. В этот знаменательный день я объявляю о назначении нового главы Министерства по контролю над министерствами. И так уж вышло, что этот человек находится среди вас. По рядам депутатов проносится волна возбужденных шепотков. Сейчас, находясь перед всем парламентом, я отмечаю для себя разнообразие собравшихся здесь людей. Тут можно встретить и змееглазых, одетых в костюмы с бабочками в цвет их глаз. Громадиной возвышается фигура гориллы, умудрившего как-то затесаться в ряды депутатов. Явно выдающийся представитель своего рода. А возможно, его выдвинули такие же гориллы. Мелькают выходцы из Афин, напротив них всегда сидят представители викингов. Между этими двумя группами то и дело вспыхивают искры. А пару раз, как мне докладывали, доходило и до драк. Драки в парламенте, высшем законодательном органе королевства. Подумать только, когда мы только успели сойти с верного пути. Конечно, в помещении хватает и других групп, те же жители Москвы, Вавилона, Рима, Киото и Техаса, но все они не особо выделялись на общем фоне. Каждая из этих групп так или иначе относит себя к проспартанской партии. В противовес им существует и парижская партия. Несмотря на то, что сепаратизм южан уже давно ушел в прошлое, желание направить побольше ресурсов в свой родной город никуда не делось. Как-никак Париж является вторым крупнейшим городом во всем королевстве после Спарты. Но все это так, мелочи, если говорить откровенно. Пусть депутаты собачатся между собой. Какой-то организованности во всем этом беспорядке нет и пока не предвидится. Каждый видит будущее Спарты по-своему. Горунов оказывается первым, кто решил собрать вокруг себя единомышленников и создать реальную силу в парламенте. Как жаль, что его планам не суждено сбыться. Депутат Горунов, прошу на сцену. Улыбаюсь я, за заслуженной наградой. Под бурные овации собравшихся подтянутый блондин поправляет свою рубашку и с достоинством поднимается на сцену. В каждом его движении можно различить пафос. Будто бы он говорит, вот так и должен выглядеть человек, облеченный властью. Ваша кандидатура была принята составом конкурсной комиссии и утверждена лично мной. Поздравляю, с этого момента вы, новый глава Министерства по контролю за министерствами. Пожимаю я ладонь мужчине, тот широко улыбается и машет свободной ладонью товарищам. Кто-то искренне радуется его повышению, но большая часть скрывает зависть и неодобрение за фальшивыми улыбками. Гвардеец подносит мне свернутый плащ, и я накидываю его на плечи Горунова. Светло-серый цвет плаща станет символом нового ведомства. Ведь кому, как не ревизорам, требуется различать белое и черное, не рубить с плеча, а оценивать саму суть поступков. Где ошибка стала причиной недостатка знания или компетентности, а где лени, жадности и других пороков. Спасибо за ваше признание, мой король, расправляет плечи Горунов. Уверяю вас, вы будете довольны моей работой. Конечно, буду, ухмыляюсь я. Главное, не забудьте передать свои дела в парламенте своему наследнику. Какому такому наследнику? Вскидывает брови блондин. О чем вы, король Шурик? Внимание! Системное сообщение мелькнуло перед глазами Горунова так не вовремя, что он машинально хотел смахнуть его, но, вчитавшись в первые же строчки, буквально завис, стоя прямо перед королем Шуриком и перед всем парламентом. «Внимание! Вами получена должность министра по контролю за министерствами. Поздравляем! Это очень высокая и ответственная должность. Вы получаете класс чиновник. Внимание! По причине значимости вашей должности, текущий уровень класса повышен до 5. Чиновник, 5. Внимание! Обнаружен конфликт с классом. Депутат, класс. Чиновник, 5. Объявляется приоритетным. Вы лишаетесь класса депутат. Вы лишаетесь депутатской неприкосновенности. Подкомитет по контролю за торговлей объявляется распущенным. Подкомитет по контролю за транспортом объявляется распущенным. Подкомитет по... Сообщения сыпались потоком, так что Гарунов 2 смог отвлечься от них, чтобы услышать слова улыбающегося короля Шурика. «Не зря я приобрел в Стелле все необходимые методички по типу правления парламентаризм. Так я и узнал о депутатской неприкосновенности. Система таким нехитрым образом поди хотела обеспечить безопасность или непричастность игроков, которые попадут в этот самый орган. Мол, чтобы высокоуровневые игроки не трясли депутатов так, как им заблагорассудится, и чиновники могли без опаски служить народу. По крайней мере, так все работало на бумаге. На самом же деле все вышло совсем не так, а еще я понял, как система реализует принцип разделения властей. Депутат не может занимать постов в канцелярии, а чиновник избираться в депутаты, пока не ушел со своей должности. Ловушка сработала, Гарунов попался. Уверен, работать в канцелярии вам понравится не меньше, чем просиживать штаны в парламенте, господин Гарунов, хлопаю я мужчину по плечу. Однако я должен вас предупредить. И о чем же? Напряженно щурится блондин. Чует, зараза, что ничего хорошего ему не светит. Новое министерство будет отвечать за работу всей королевской канцелярии. А это очень и очень важная миссия, не находите? Открыто улыбаюсь я. Поэтому и спрос будет соответствующий. Вам надлежит сделать все, что в ваших силах и даже больше, чтобы машина государства работала как хорошо смазанный механизм. А если мне не удастся добиться этого, бледнеет на глазах Гарунов. Теперь до него доходит глубина жопы, в которую он сунулся. То голову с плеч, заявляю я. Мужик вжимает голову в плечи, губы его плотно сжаты. Того и гляди, упадет в обморок на сцене. Ха-ха, такого нам здесь не надо. Шучу, говорю я. А может и нет. Личную ответственность никто не отменял, господин Гарунов, поэтому я настоятельно рекомендую вам работать не покладая рук, а то, кто знает, спартанское королевство у нас теперь большое, и каменных рудников хватает в избытке. Я вас понял, король Шурик, сквозь силу улыбается мне уже бывший депутат, я вас не подведу, обещаю. Ну, это мы еще посмотрим, голубчик, а пока улыбаемся и машем, ребята. Глава 20, его облапошили, как какую-то девку. «Черт возьми, король Шурик, чтоб тебя!» – взревел Гарунов, снося все, что было на его рабочем столе. Бумаги веером разлетелись по кабинету, чернильница с грохотом упала на пол, оставляя темные кляксы на дорогом ковре. Хрустальная пепельница разбилась вдребезги у стены, а тяжелая бронзовая статуэтка покатилась под диван. Гарунов тяжело дышал, его лицо покраснело от ярости, а тщательно уложенные волосы растрепались. Руки мелко дрожали от переполнявших его эмоций. А ведь план был так хорош. Взять и обрести власти в канцелярии и в парламенте. А что в итоге? А в итоге он теряет все то, что нарабатывал все это время. И ради чего? Ради пыльного кресла в канцелярии. Должность министра. Трижды ха. Теперь ведь реально придется работать. Напросился, будь оно неладно, на должность главного ревизора. Да только он забыл, что с ревизора и спрос будет в разы круче. Теперь с Гарунова глаз не будут сводить. Каждый его шаг, каждый чих будут под чутким надзором. А если он попробует вновь что-то замутить, то он и вовсе лишится своей головы. Неприкосновенность-то у него отобрали. Теперь он наравне со всеми этими пешками из министерств. Черт возьми. Так, спокойно, Гарунов. Ты ничего еще не потерял. Да, утрата власти над депутатами и подкомитетами неприятно ударила по нему. Но это еще не конец, ведь у него есть прикрытие, крепкий тыл, который спасет положение, Богучаров. Именно так, Богучаров его не оставит в стороне, он займет место Гарунова в парламенте, и тогда дело будет в шляпе. Гарунов глубоко вздохнул и выдохнул, его план все еще можно было привести в действие, ну и пускай его назначили сторожевой шавкой канцелярии. Пусть так, король Шурик оказался куда подкованнее в политике, нежели он предполагал. Какой изящный ход, и какой стремительный. А этот запрет работы и в законодательной, и в исполнительной власти. Гениально. Он даже был не в курсе, что такое возможно. Продуманный ход, как ни крути. Но король Шурик явно недооценил его. Правитель Спарты полагал, что такая мелочь сумеет остановить его, Гарунова Триждыха. Мы еще посмотрим, кто кого. Поглядим, как запоют канцелярия и сам король, когда новые подкомитеты вгрызутся в министерство подобно пираньям. Вся работа встанет, и в этот самый момент единственным, кто сможет спасти положение, окажется он, новый министр надзорного министерства. Пусть попробуют что-то вякнуть. Тогда он просто разведет руками в стороны. Не нравится, как я работаю, увольняйте, пожалуйста. Только смотрите, чтобы еще хуже не стало после моего ухода. Что-что, а такую мелочь Гарунов легко мог обеспечить. Он возьмет совет министров шантажом, или его назначит премьер-министром, или же работа всего госаппарата встанет на продолжительный срок. Он сделает все, чтобы этот удар стал особенно болезненным. Королю и министрам ничего не останется, кроме как пойти с ним на сделку, или на переговоры. Плевать, он своего добьется, любой ценой. В голове у Гарунова уже созревал новый план, более изощренный и коварный, чем все предыдущие. Он мысленно перебирал имена чиновников, которых мог бы переманить на свою сторону, вспоминал компромат на них, анализировал слабые места в новой системе. У него оставались связи в торгово-промышленной палате, несколько обязанных ему купцов, которые не забыли, как он помог им выиграть конкурсы на поставки. Была даже парочка офицеров, пускай и не из королевской гвардии, недовольных медленным продвижением по службе. Этого должно хватить для начала. Гарунов понимал, что прямая атака на короля Шурика обречена на провал. Слишком популярен правитель среди народа, слишком силен, но можно ударить по флангам, создать хаос в поставках, спровоцировать недовольство в армии, организовать забастовки на ключевых производствах, а потом явиться спасителем, человеком, который единственный может навести порядок. Да, это займет время, но Гарунов был терпелив. Он уже проиграл одну партию, но игра еще не закончена. Король Шурик вздумал поиграть с ним в политику, что ж, он покажет, кто тут мастер, а кто только любитель. В этих интригах он набрался опыта еще в прошлой жизни. А что местные игроки? А ничего. Только один человек мог составить ему конкуренцию в нынешней Спарте, и этот человек был на его стороне. Все было схвачено. Он поднимется еще выше, займет место куда круче его нынешнего. Нужно только подгадать момент. Момент для удара, который станет роковым для противника. Такого удара, который враг просто не переживет.